Первое мое впечатление от нее лучше всего выразило то, что лишь коротко взглянув и убедившись, что мы не знакомы, я тут же посмотрел на мужчину. Это был высокий седой мужчина с черными бровями. Темно-серый фланелевый костюм, аккуратная белая рубашка и консервативный шелковый галстук делали его похожим на хорошо сохранившегося пожилого банкира или бизнесмена. Но я-то знал, насколько обманчиво это впечатление. Передо мной стоял один из полудюжины самых опасных и безжалостных людей в мире. Конечно, я узнал его с первого взгляда, и неудивительно, если учесть, что уже 15 лет я выполняю его задания по всему миру. «Благодарю вас, мистер Брайтвейт», — сказал Мак. «Будьте добры, подождите нас в соседней комнате». «Слушаюсь, сэр». Молодой лейтенант четко развернулся и вышел. Мак проводил его взглядом, потом мимолетно улыбнулся. «Вышкальные здесь у них ребята, правда?» Выучка Брайтвейта не вызывала у меня особого интереса. Но раз Шмаку захотелось начать разговор с нейтральной темы, приходилось подыгрывать. «Хороший парень», — согласился я. «Ни одной лишней эмоции. К тому же потрясающе управляет машиной, хотя я посоветовал бы ему быть немного поосторожней. Кажется, когда-то я давал такой же совет другому молодому офицеру», — заметил Мак. «Тоже отличный был водитель». «Так точно, сэр», — кивнул я. «Правда, в данном случае вам вряд ли удастся уговорить его сменить профиль службы. Парень без ума от флота». Мак пожал плечами. «Тем не менее, возьму его на заметку. При нынешнем положении дел в мире не исключена ситуация, когда придется пожертвовать личными склонностями. Кстати, насколько я помню, убедить тебя оказалось не так уж сложно». «Я был всего лишь достаточно кровожадным. Думаю, в этом отношении он мне уступает». «Ладно, посмотрим». Мак оценивающе посмотрел на меня. «Ты неплохо выглядишь. Кажется, отпуск пошел тебе на пользу». «Да, сэр. Мне очень жаль, что твоя знакомая погибла». Я бросил на него короткий взгляд. Мак никогда не одобрял моего интереса к Гейл Гендрикс. Он считал ее непредсказуемой, испорченной, богатой шлюхой. Совсем не той преданной и порядочной девочкой, которую ему хотелось бы видеть рядом с своим сотрудником, раз что-то не может удовлетвориться своими профессиональными обязанностями. «Конечно, о настоящей личной жизни у нас не может быть и речи. Все наши любовные и прочие связи становятся достоянием досье Вашингтонской канцелярии». «Не сомневаюсь, что вы рыдали всю дорогу, пока несли ее дело в архив», — ответил я. Мак не стал ставить меня на место. «Конечно, ты проделал все необходимое, чтобы убедиться, что это действительно был несчастный случай», — бросил он. «Так точно, сэр. По личным причинам, в которые я не стану сейчас вдаваться, она находилась в подавленном состоянии. Видимо, слишком много выпила, ехала слишком быстро. В месте, где шоссе описывает широкую плавную дугу, машину начало сносить на обочину, и Гейл попыталась удержаться на дороге. Некоторые считают, что крепкие тормоза и надежное управление позволяют управлять шикарным двухтонным автомобилем, так же, как и легким гоночным Феррари. Она мчалась по дуге со скоростью, при которой сцепление шин с поверхностью шоссе для машин такого размера минимально. Достаточно было повернуть руль, и Кадиллак начал скользить. Гейль запаниковала и нажала на тормоза, машина не удержалась на дороге и налетела на деревья. Нет никаких признаков попытки намеренно вывести машину из строя и прочих таких хитроумных штучек. Я не обнаружил дырок от пуль, следов шприца или странных царапин. Конечно, кто-то мог просто ехать рядом и вытолкнуть ее с дороги, но ничто на это не указывает. Мак поморщился. «Не люблю, когда с моими людьми происходят несчастные случаи. Это всегда наводит на размышления. Ладно, я буду следить, не всплывет ли что-нибудь любопытное. А сейчас мы не можем больше тратить на это времени». Он посмотрел на замершую в ожидании женщину. Уловив его взгляд, женщина приблизилась к нам. Вблизи обнаружила, что я слегка недооценил ее, отбросив с первого взгляда. Меня ввел в заблуждение макияж или его полное отсутствие. Сыграли свою роль и прямые, и отброшенные назад волосы мышиного цвета, а также роговые очки. Женщина среднего роста была одета в свободный твидовый костюм, который не позволял разглядеть ее фигуру. Подобные прямые необлегающие пиджаки, которые вошли в моду в последнее время, довольно удобно, чтобы скрыть нежелательную беременность. Проблема, с которой вряд ли приходится сталкиваться с моей новой знакомой, но их далеко не назовешь привлекательными. Скромные туфли никак не подчеркивали линии ее ног и щиколоток, и все же она отнюдь не была тучной, мужеподобной или уродливой. В лице сразу бросались в глаза слишком большие подбородок и лоб, а также мрачный, понурый рот. Я дал ей от 30 до 35 лет, хотя не исключено, что она была несколько моложе. Мне эта женщина не понравилась. Потенциально привлекательная женщина не имеет права превращать себя в леди Макбет, которая всю ночь орудовала ножом. По-моему, это тщеславие, вывернутое наизнанку, за которым скрывается преувеличенное самомнение. Пока я изучал ее, женщина тоже не теряла времени даром, внимательно разглядывая меня с головы до ног. Потом повернулась к Маку и заговорила без особого энтузиазма. «Это и есть ваш альтернативный кандидат, мистер Макрей? Мне кажется, что для агента он слишком высок. Я считал, что все они совершенно неприметные люди». «Познакомьтесь с мистером Полем Керкераном», — сказал Мак, пропуская мимо ушей ее замечание. «Поль, это доктор Оливия Мэриэсси». Доктор Оливия Мэриэсси нехотя кивнула в мою сторону. «Догадываюсь, что это псевдоним», — обратилась она к Маку. «Неудачный выбор. Предки этого человека явно были скандинавами, а не ирландцами». Она нахмурилась в мою сторону, продолжая обращаться к Маку. «Что ж, по крайней мере, у него нет того напыщенного, заумного вида, что предыдущего. Но вряд ли я смогла бы долго выдержать этот застегнутый воротничок и короткую стрижку, не говоря уже о трубке. Вы курите?» Последний вопрос был брошен в мою сторону. «Нет, мэм», — ответил я, — «за исключением случаев, когда того требует моя легенда». «Легенда? Маскировка. Понятно. Ладно, это уже что-то. Только глупец способен отравлять себя сажей и никотином. Пьете?» «Да, мэм», — сказал я. «И еще убиваю за женщинами. Но не играю в азартные игры, честное слово». Она удостоила меня еще одним пристальным взглядом из-за роговых очков. Затем подвела итог. «Видимо, примитивное чувство юмора все же лучше, чем полное его отсутствие». «Опыт и подготовка мистера Керкерена», — начал был Мак. «Бросьте. Я не ставлю под сомнение профессиональную пригодность ваших кандидатов. Не сомневаюсь, что и тот, и другой очень быстро заводится, если я правильно выражаюсь. Уверен, что оба безжалостные профессионалы. И вообще люди, с которыми лучше не связываться. Вы играете в шахматы?» Вопрос адресовался мне. «Немного», — ответил я. Оливия Мэриэсси задумчиво нахмурилась. Последовала непродолжительная пауза. Потом подняла голову. «Ладно, придется остановиться на этом. Другой совершенно невозможен. Раз уж приходится выходить замуж за одного из них, я выбираю этого». Она отвернулась, склонилась над лежащим в одном из кресел дипломатом, достала из него небольшую черную книжку и протянула мне. Книжка оказалась основами шахматной игры Капабланки. «Советую вам ознакомиться с этим, мистер Керкерен», — проговорила она. «Это поможет нам хоть как-то занять время нашего медового месяца. До свидания, мистер Макрей. Надеюсь, вы сами решите все технические вопросы. Когда понадобится мое участие, сообщите». Она подхватила дипломат и направилась к выходу. Мы с Маком проводили ее взглядами, и он и я молчали. Хотя мне-то было что сказать, но я предпочел промолчать. Помещение, в котором мы находились, располагалось где-то в глубине огромного корабля, и единственные доносящиеся до нас звуки были монотонные вездесущие гудения мощного судового двигателя. Не исключено, что именно сейчас на палубу садилась целая туча самолетов, или не садилось ни одного. Определить это было невозможно. Мак отрывисто рассмеялся. «Видимо, предчувствия меня не обманули. Я не планировал использовать тебя на этом задании. Хотел, чтобы ты полностью насладился обещанным отдыхом. Но после твоего вчерашнего звонка почувствовал, что ты именно тот человек, который мне нужен. Пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить эту женщину помочь нам. Сначала последовал возмущенный отказ, но и после того, как она по не совсем понятным причинам передумала, я не рискнул выяснить ее мотивы. Оказалось, далеко не просто подыскать удовлетворяющего ее партнера. Он изучающе посмотрел на меня и продолжал ничего не выражающим голосом. Возможно, там, где оказались бессильными ярко выраженное мужское обаяние и сила, подействовало твое загадочное, зловещее, безжалостное, но в то же время нерешенное интеллекта лицо, которое победило предрассудки старой девы. А может, ты просто выглядишь достаточно старым, чтобы не опасаться за собственную безопасность? Идите к черту, бросил я и добавил, сэр. Ладно, Эрик, в конкурсе красоты ты, кажется, победил. Проговорил он, используя мою кличку, чтобы мягко напомнить о том, что разговор официальный, и, несмотря на все допускаемые вольности, начальник здесь только один. Дело в том, что этот брак весьма существенная составляющая задания. Доктор Мэри Эсси представляет собой ценную правительственную собственность. Настолько ценную, что... Ты можешь судить хотя бы по рангу посетителей, которые побывали здесь специально, чтобы переговорить с ней и с ее коллегами. Мы получили разрешение использовать ее в качестве приманки, но тебе придется не отходить от нее ни на шаг, днем и ночью, следить за каждым ее движением, а при необходимости защищать. Сделать это ты сможешь, только будучи ее мужем или любовником. Согласен, сказал я. Но имея такой выбор, зачем останавливаться на официальном варианте? Не говоря уже о том, что она не слишком подходит на роль женщины, поддерживающей связь с любовником. Доктора в дрожь бросает при одной мысли об этом. И она, и государственный департамент, на который она работает, не хотели бы возникновения скандала, связанного с ее именем. Естественно, по окончании ее работы будут предприняты все необходимые шаги, чтобы ваш благословенный союз прекратил существование без материального ущерба для какой-либо из сторон. Но пока вы вместе, брак должен быть настоящим. Я кивнул. Уж я-то постараюсь терпеть. Остановка за ней. У тебя нет выбора, сухо заметил Мак. Кстати, наедине с ней держи себя в руках. Ее сегодняшняя грубость, скорее всего, вызвана элементарным страхом. Думаете, она может запаниковать и сбежать, сэр? Стараюсь ее не пугать. С другой стороны, продолжал Мак, игра должна выглядеть убедительно, как с твоей, так и с ее стороны. Ни малейшей фальши. Он сделал паузу. Мы имеем дело с Таусигом, Эрик. Ты понимаешь, что это значит? Наши противники далеко не любители. Тут невозможно перестраховаться. Я нахмурился. Таусик, я-то думал, старика давно списали, еще в 54-м после провала в Будапеште. Отвели ему какой-нибудь кабинет в Москве. До недавнего времени мы тоже так считали, но, судя по всему, ошибались. Мак посмотрел на меня. Ты хорошо помнишь то, что он сделал в Будапеште? Точнее говоря, то, что он пытался сделать. Да, сэр, сказал я. Сам я не участвовал в деле, но меня ознакомили с подробностями по окончании, как всех остальных. Он создал широкую сеть агентов теней. Таусик считал, что это гораздо эффективнее прямого военного вмешательства. Все венгерские политики, которые вызывали у них сомнения, находились у него под колпаком. За каждым из них следовал по пятам натренированный агент-убийца, готовый по первому сигналу устранить своего подопечного. Их подвело то, что у кого-то сдали нервы, и он дал сигнал раньше времени. Погибли 4 или 5 известных венгерских политиков, разразился крупный скандал, так что настоящий переворот пришлось отложить, то ли до 56-го, то ли до 57-го года. Я поморщился. Вы хотите сказать, что ему удалось уговорить начальство еще раз попытаться проделать то же самое? Похоже, что именно так. Здесь, в Пенсаколе. — изумился я. — Бога ради! Но почему именно в Пенсаколе? Что их могло тут заинтересовать? Мак покачал головой. — В данном случае не имеет особого значения, на что именно направлены их усилия в Пенсаколе. Важно то, что они приступили к делу, а в результате многие ценные люди, в том числе и доктор Мэриэсси, находится под угрозой. Поэтому мы должны выявить и остановить Таусига, прежде чем он расставит своих людей по местам. — Понятно, — сказал я. — И как же я буду его искать? Сомневаюсь, чтобы мы могли знать точно его местонахождение, иначе зачем использовать доктора в качестве прикрытия? — Несколько месяцев назад его видели в Пенсаколе, — ответил Мак. — Это и привлекло сюда наше внимание. К сожалению, узнавший его оперативник, человек из другой службы, был занят своим делом и передал сообщение с обычным отчетом. После этого Таусик пропал. Тебе придется взяться за дело с этого конца. И начать с брачной церемонии. Я открыл книгу, которую все еще сжимал в руке, и прочитал имя, выведенное жирными черными чернилами на титульном листе. Оливия Элоиза Мэриэсси. Боже мой, Элоиза. Кстати, что она за доктор? Медицины. Точнее говоря, аэрокосмической медицины. Она входит в группу правительственных ученых, которые занимаются разработкой специального проекта на базе школы авиационной медицины ВМФ в Пенсаколе и базы ВВС в Эглине на побережье. Если радиус действия ракет в Эглине оказывается недостаточным, они обращаются за помощью на мыс Кеннеди. Это все, что тебе следует знать. В чем заключается их проект, тебя не касается. Он скривился. Во всяком случае, так мне поручено проинструктировать человека, который будет выбран для этого задания. Понятно, кивнул я. Нам, как всегда, предстоит спасать страну с завязанными глазами. Раз это дело настолько заинтересовало Таусига и его начальство, речь, скорее всего, идет о какой-нибудь новейшей технологии ответного удара. Не исключено, пожал плечами Мак. Аэрокосмическая медицина, да? Посмотрим. Я резко захлопнул книжку. Увы, на исследовательскую работу времени у меня почти не останется. Я буду занят игрой в шахматы с своей возлюбленной. Мак никак не отреагировал, и я продолжал. Почему вы считаете, что Таусик заглотнет приманку? Он же ее почти проглотил, сказал Мак. Конечно, не сам Таусик. Скорее всего, он наведывался сюда только для подготовки локальной сети и вряд ли рискнет появиться еще раз. Обычно он управляет махиной на расстоянии. В этом его и сила, и слабость. Это помешало нам добраться до него, но это же стало и причиной провала операции в Будапеште. Он находился слишком далеко, чтобы взять управление в свои руки, когда у подчиненного сдали нервы. Макс сделал паузу. Что касается Пенсаколы, то нам известно, что некоторые из коллег доктора Мэриэсси уже обзавелись тенями. Мы предполагаем, что в их числе и сама доктор. Предполагаем, — повторил я. Разве нельзя проверить это наверняка до того, как мы начнем? Это могло бы спугнуть человека Таусига, если таковой, как мы надеемся, действительно представлен к доктору Мэриэсси. Поэтому я отозвал наблюдателей. Именно тебе, Эрик, предстоит определить, следят за ней или нет. В случае положительного ответа тебе предстоит вывести преследователя в достаточно изолированное место, где можно не опасаться вмешательства полиции или кого бы то еще ни было, и выяснить у него или у нее местонахождение Эмиля Таусига. Я прислушался к доносящемуся откуда-то снизу шуму мощного двигателя. «Ясно». — спокойно проговорил я, — ясно. — Только и всего, — Мак кивнул. — Только и всего. — Звучит довольно непродуманно, — заметил я. — Существуют определенные пределы того, чего можно добиться с помощью тисков для больших пальцев. Можно влипнуть в грязную историю, если парень окажется достаточно упрямым. Мои доводы не произвели на Мака должного впечатления. Можешь обратиться за помощью, если дело примет совсем неприятный оборот. Я подготовлю специалистов по допросам. «Приберегите их для других», — сказал я. «Нервы у меня достаточно крепкие. Мне просто показалось, что можно организовать немного умнее». «Не тебе первому пришла в голову эта мысль», — ответил Мак. «Над этим делом работало немало умных людей, и все безрезультатно. Именно поэтому к нам и обратились. Не забывай, хитроумные планы не по нашей части, мы занимаемся другими делами». «Вы правы, сэр», — согласился я и нахмурился. Кажется, вы сказали, что эти тени появились недавно. Пенсаколе, да. Понятно, медленно проговорил я. Значит, мы имеем дело с локальным, но отнюдь не первым и не единственным проявлением. Совершенно верно, подтвердил маг. Просто Пенсакола представляется нам наиболее подходящим местом для нанесения ответного удара. Думаешь, мне бы позволили отдавать тебе подобное распоряжение, если бы под угрозой находились всего лишь небольшая группа ученых? Значит, речь идет о крупномасштабной угрозе, охватывающей всю страну. Стринатаусик собрался использовать все свои резервы? Дело серьезное, согласился Мак. Впервые мы столкнулись с его проявлениями на базе стратегического командования ВВС на севере, в... неважно, где именно. Поступило сообщение, что за ключевыми фигурами базы следят вражеские агенты, возможная задача которых состоит в том, чтобы при определенных обстоятельствах не дать им добраться до своих самолетов. Вы имеете в виду, вмешался я, если начнет звонить большой колокол? Вот именно. К сожалению, сначала сообщение не было принято всерьез. Для людей, незнакомых с будапештской операцией Таусига, все звучит достаточно несерьезно. К тому же персонал базы давно проявлял признаки мании и преследования. Этим людям для полноты жизни постоянно нужно ощущать, что кто-то им угрожает. Это называется паранойя, сэр, подсказал я. Спасибо, Эрик. Паранойя. Однако постепенно стало выясняться, что даже с поправкой на паранойю существует доказательство, достаточно неприятное для нашей широкомасштабной акции. Одну из ячеек обнаружили в Вашингтоне. Можешь представить, какой поднялся шум? Ну, естественно, в обстановке строжайшей секретности. Потом в стране был обнаружен сам Таусик, кто-то вспомнил о Будапеште, и разрозненные фрагменты начали складываться в единое целое. Сегодня мы знаем или подозреваем о наличии ячеек, начиная от Сан-Диего в Калифорнии и заканчивая мало кому известным правительственным проектом в Мэйне. Нам неизвестна их численность. Мы не знаем, кого приговорили к смерти, а кого нет. Это вызывает серьезное беспокойство многих влиятельных людей, которые глазом не моргнут при мысли, что миллионы людей могут быть уничтожены ядерным оружием. Их можно понять. Когда человек с ножом или пистолетом охотится лично за тобой, дело принимает несколько иной оборот. А в результате, — продолжал маг, — в определенных кругах Эмиль Таусик из обычного, маленького, седого, достаточно изобретательного еврея превращается в сверхъестественное существо. Нам предстоит обуздать этого монстра. Нам неизвестны почти никакие детали подготавливаемой им операции. Нам неизвестно, действует он самостоятельно, или предполагаемое замешательство лишь подготовит почву для последующего удара из-за океана. Нам неизвестно почти ничего, — повторил Мак. Но для тебя это и не имеет особого значения. Добыванием информации занимаются другие службы. Единственное, что нас интересует, — это где находится Эмиль Таусик. Понимаю, сэр, — сказал я. Тебе предстоит отыскать его, — проговорил маг, — используя для этого любые средства. Ты найдешь и убьешь его. Вопросы есть? — Нет, — ответил я. — Какие уж тут вопросы? Бар в отеле «Монтклеер» представлял собой большую круглую стойку, отдаленно напоминающую цирковую карусель с балдахином. Возможно, именно поэтому его и окрестили карнавальной комнатой. Когда я зашел, все места под балдахином оказались заняты. Меня это вполне устраивало. Во всяком случае, никто не станет удивляться, почему одинокий мужчина выбирает столик в темном углу, вместо того, чтобы занять место у стойки. Официант сразу завоевал мое расположение тем, что не колеблясь принес мартини с оливками, не пытаясь расписывать достоинства лука, лимонных долек и прочей дряни. Поскольку дверь и появляющиеся в ней люди не должны были привлекать моего внимания, я полностью сосредоточился на ряде задниц, окружающих стойку. Картина лишний раз доказывала, что почти никому не удается выглядеть прилично, сидя на узком стуле. Единственным радующим глаз исключением была молодая раскованная женщина в розовом атласном платье. Я пригубил напиток, отмечая свое возвращение в гражданскую жизнь. Авианосец я покинул на стареньком винтовом самолете, который громыхал, как груда металлолома. Из его кабины посадочная палуба авианосца неожиданно показалась мне совсем маленькой. Корабельная катапульта не предназначена для запуска пропеллеров. Предполагает, что они заработают сами, но на какое-то мгновение после того, как нас выбросило с палубы, и впереди остался только океан, я серьезно усомнился в правильности этих расчетов. Тем не менее, Брейтвейт справился с машиной и аккуратно посадил ее на одном из военных аэродромов. Чтобы выглядеть в своей роли достаточно убедительно, я осмотрел несколько интересных и не слишком секретных объектов. Затем машина доставила нас в Пенсаколу, где я переоделся в широкие брюки и спортивную куртку, оставив воинское удостоверение в пустой квартире вместе с формой капитан-лейтенанта. Длинный приземистый Хилли Брейтвейта пронес нас вдоль побережья, и вскоре после заката мы прибыли в Нью-Орлеан. Все происходящее представлялось невероятно запутанным в лучших традициях классического шпионажа. Даже если в этом не было особого смысла, многие из задействованных в операции людей наверняка почувствовали себя причастными к великим событиям. Возможно, так оно и задумывалось. Я вылез из машины в нескольких кварталах от гостиницы. «Идите все время прямо, сэр», — напутствовал меня Брейтвейт. «Гостиница будет по левую сторону. Вы ее сразу увидите». «Не сомневаюсь», — согласился я. «Я понимаю, что не должен задавать вопросов», — неуверенно заговорил он. «Но, да ладно, удачи, сэр!» Он протянул мне руку. Впервые сквозь лоск военно-морской академии пробилось что-то человеческое. Я пожал ему руку и какое-то время смотрел на него сверху вниз. Спортивная машина, в которой он сидел, не намного выше колена. Потом сказал: «Если вам это понравилось, у вас есть шанс заняться тем же на постоянной основе. Я просто передаю вам то, что слышал, хотя лично я на вашем месте предпочел бы флот. Тем не менее, знайте, что кое-кому понравилось, как вы проявили себя в данных обстоятельствах». «Благодарю вас, сэр». Было уж темно, но мне показалось, что его мальчишеское лицо зарделось от удовольствия. «Что касается предложения, только не думайте, что вся работа заключается в секретных знаках и быстрой езде», — перебил я. «И ничего не отвечайте мне. При желании вам следует позвонить». Я дал ему вашингтонский номер и прощально махнул рукой. «Удачи тебе, парень». Вспоминая об этом сейчас, я почувствовал себя старым и циничным. Чтобы немного взбодриться, я перевел взгляд на малышку в розовом платье, но она уже исчезла. Я повернул голову и обнаружил, что ее облегающее блестящее платье сместилось градусов на 20 вдоль круглой стойки. Первым делом я решил, что она просто пересела на другой стул, но мгновение спустя понял, что огромное круглое возвышение, занимающее всю середину помещения, вращается, как настоящая карусель, но значительно более медленно. Конечно, меня предупреждали об этом заранее, но информация каким-то образом выскользнула из памяти. Наглядная демонстрация моей забывчивости в некотором роде ошеломила. Уж об этом-то я не имел права забывать. Вращающиеся стойки в нашем плане отводилась своя роль. Одновременно я заметил, что за столик слева от меня села женщина. «Официант», — произнес я, старательно избегая смотреть в ее сторону, — «или на меня слишком сильно подействовал один стакан мартини, или эта штука движется?» Со стороны только что появившейся женщины донесся отрывистый смешок. «Ну, конечно же, она движется», — заявила Оливия Мерриесси. «Надо же такое придумать. Я тоже подумала, что выпила слишком много, когда заметила это в первый раз». Слова в точности соответствовали намеченному сценарию, но в Голливуде подобная сцена не прошла. Артистические способности доктора оставляли желать лучшего. К тому же раньше ей наверняка не доводилось знакомиться или становиться объектом внимания мужчины в баре. Смех прозвучал натянуто, и в голосе чувствовалось напряжение. Я остался недоволен. Я огляделся по сторонам, так как должен был оглядеться мужчина, услышавший в незнакомом месте незнакомый женский голос, то есть с надеждой. Не мог же я знать заранее, что рядом сидит далеко не Бриджит Бардо. На мгновение я позволил лицу выразить разочарование, которое тотчас же спрятал за вежливой улыбкой. Доктор Перриесси не слишком изменилась со времени нашей последней встречи. Конечно, прошло всего несколько часов, но есть женщины, которым этого времени вполне достаточно, чтобы сменить одежду и воспользоваться губной помадой. Однако доктор по-прежнему был одет в свой нелепый твидовый костюм. Отброшенные назад волосы, отсутствие макияжа и большие роговые очки делали ее похожей на старую деву-учительницу. И единственным новым элементом казались туфли на высоком каблуке. Стол и неважное освещение не позволяли оценить, насколько это пошло ей на пользу, но мне показалось, что ноги у нее не такие уж страшные. Чего нельзя сказать было об улыбке. Необходимость улыбаться в мой адрес причиняла ей прям-таки физические страдания. Возможно, она вообще не умела улыбаться. Я утешил себя этой мыслью. «И правда, довольно странная штука, мэм», — вежливо отреагировал я. «Интересно, за какое время она совершает оборот?» Вопрос тоже являлся частью заранее оговоренного диалога. Он позволял проявиться ее естествоиспытательским наклонностям и предложил заметить время. Полный оборот круглой стойки занял около 15 минут, и ко времени завершения нашего совместного исследования мы успели познакомиться настолько, что я предложил ей выпить, потом заказал еще несколько стаканов и просил помочь несчастному одинокому мужчине из Денвера, который впервые попал в Нью-Орлеан и даже не знает, где можно найти приличную еду. Начало вполне достаточное для случайного флирта, если не считать того, что она даже не пыталась мне подыгрывать. Подобные вещи нужно чувствовать. Я надеюсь, что у нее хватит сообразительности хотя бы достать сигарету и немного помедлить, предоставляя мне возможность проявить галантность и поднести спичку, а не мчаться, сломя голову, к следующему этапу. Тут я вспомнил, что она не одобряет курение. Доктор напряженно готовилась произнести очередную заученную фразу. Я не сомневался, что прозвучит она не более убедительно, чем оправдание мальчишки, прогулявшего урок. А у двери стоял мужчина и наблюдал за нами. Он не предпринимал совершенно ничего. Просто стоял и задумчиво смотрел в нашу сторону, и я понял, что он именно тот, кто мне нужен. Я не испытывал на этот счет ни малейших сомнений. Со временем у человека вырабатывается особое чувство, позволяющее безошибочно узнавать таких, как он, опытных, натренированных профессионалов, которые занимаются тем же, что и ты. Мне было незнакомо его лицо. Я видел его впервые. Его данные отсутствовали в наших картотеках, пока отсутствовали. И тем не менее он, несомненно, принадлежал к числу людей нашей профессии, людей, которых узнаешь сразу. Не думаю, что сейчас здесь мог оказаться еще кто-нибудь из них, конечно, не считая меня. Это был крупный мужчина среднего возраста, с лысой головой и ушами, торчащими наподобие симметричных ручек декоративной вазы, хотя он сам выглядел далеко не декоративным. Внешность его производила впечатление почти театрального уродства. Я позволил себе нехотя бросить взгляд в его сторону, но больше рисковать не стал. Возможно, его инстинкты уступают моим. В таком случае оставался шанс, что он еще не успел раскусить меня и просто берет на заметку, как и любого, кто вступает в контакт с его настоящей подопечной Оливией Мэриэсси. Оставалась слабая надежда исправить положение, пока доктор не провалил нас окончательно. От ученой дамы вполне можно ожидать некоторой скованности при попытке обратиться в баре к незнакомому мужчине. Но если она и дальше будет с каменной улыбкой произносить заученный текст, неестественная ситуация станет совершенно очевидной. «Простите», — неожиданно произнес я и отвернулся, так и не дав ей заговорить. «Официант!» Поднимаясь из-за стола, я заметил, как по лицу Оливии пробежала тень отчаяния. Мало того, что достаточно изнервничалась, согласившись участвовать в этом отвратительном спектакле, так вдобавок несносный напарник ломает весь сценарий. Реакция вполне подходящая для неуверенной в себе женщины, которая пыталась привлечь к себе внимание мужчины и была грубо отвергнута. Я понадеялся, что у нее хватит сообразительности заказать себе спиртное и выпить его, как обычно поступают женщины, чтобы скрыть свое замешательство, прежде чем убежать. И еще я надеялся, что она не забудет направиться прямиком в свою комнату и запереть за собою дверь, как было оговорено, на случай, если что-нибудь не сработает. Я заплатил по счету и направился к выходу, сознавая, что до конца исправить положение так и не удалось. Мужчина уселся за столик в углу. Казалось, он больше не обращает на нас внимания, но я не сомневался, что он не упускает ни малейшей детали. Естественно, он опасался засады, подмены, любых признаков того, что его присутствие обнаружено и подготовлено западня, признаков того, что против него играют профессионалы. Нет никаких причин полагать, что сегодня вечером он более насторожен, чем был вчера, или, возможно, будет завтра, но бдительности он не утратит, тут можно не сомневаться. От этого зависит его дело и его жизнь. Что касается меня, то наилучшим выходом представлялось подыскать достаточно убедительную красную тряпку, хотя, пожалуй, сойдет и розовую. Малышка в розовом атласном платье с очаровательным крошечным задом все еще сидела за вращающейся стойкой. Место рядом с ней пустовало. На лице у нее застыло неприступное выражение, типичное для хорошенькой девушки, которая ожидает возвращения кавалера. Я подошел к ней, взобрался на карусель и бросил на стойку несколько монет. «Мартини», — обратился я к бармену, — «лучше всего двойной». Я быстро оглянулся в сторону Оливии. Она заказала коктейль и угрюмо потягивала его, уставившись прямо перед собой, как будто все присутствующие только и делали, что смотрели на нее. Что ж, весьма правдоподобно. Не исключено, что нам все-таки удастся выкарпаться. У меня еще будет время придумать, каким образом возобновить наше знакомство, так чтобы это не вызывало подозрений. Я улыбнулся и сидящей рядом девушке. Я только что избежал ужасной участи. Нет ничего страшнее школьной учительницы, проводящей отпуск в поисках приключений. Черные волосы девушки опадали на стройные обнаженные плечи, длинные белые перчатки украшали руки, большие черные глаза, обрамленные несколько густоватыми черными ресницами. Малышка выглядела достаточно привлекательно, но явно не принадлежала к сливкам отеля «Монтеклеер». Вблизи это было очевидно. Она прилагала все усилия, чтобы смотреться элегантно, но облегающее атласное платье уже успело порядком поизноситься. Перчатки и чулки были безукоризненны, но аккуратные розовые атласные туфельки слишком часто одевались для прогулки и танцев, и, возможно, уже успели побывать в ремонте. В общем, она никак не принадлежала к числу тех, кто бросает деньги на ветер. Сегодня ей удалось подыскать подходящую компанию. Ее угощали выпивкой, после которой, возможно, предполагался обед у Энтони. «Есть ничто не помешает», — подумал я. К моему появлению девушка отнеслась явно неодобрительно. «Извините», — натянуто промолвила она, — «а это место занято». «Ты меня узнаешь?» — поинтересовался я. «Я Поль Керкерен из Денвера, штат Колорадо. Бывает же такое. Я только вчера вечером остановился в гостинице и не сомневался, что в этом городе у меня нет знакомых, а сегодня заглянул сюда выпить. Кого же я вижу? Кстати, что это за тип с тобой? Ты можешь от него отделаться». Она посмотрела на меня достаточно долго, чтобы убедиться, что мы никогда не были знакомы. Потом быстро оглянулась на дверь мужского туалета, но та оставалась закрытой. Она перевела взгляд на бармена. «Больше не буду», — мягко заявил я. «А сейчас улыбнись и посмотри вниз. Немного застенчивости. Потом подними глаза и улыбнись так, как будто мое появление здесь самое приятное и радостное событие в твоей юной жизни». Девушка поколебалась и посмотрела вниз. Улыбка ее неузнаваемо исказилась, когда она увидела зажатый в моей руке маленький нож. От остальных присутствующих его закрывали наши тела и стойка бара. Бармен поставил передо мной заказанный мартини, сгреб деньги и, ничего не заметив, ушел. Я взял стакан левой рукой. Девушка, точно зачарованная, смотрела на нож. «А теперь посмотри на меня и улыбнись», — приказал я, поднося ко рту стакан. Она подняла глаза и улыбнулась. Правда, улыбкой это можно было назвать только с определенной натяжкой. «Длина лезвия 4 дюйма», — сообщил я. «И она очень острая. Пей и улыбайся». Она пригубила коктейль и улыбнулась. «Ты когда-нибудь видела человека, которого ранили ножом?» — поинтересовался я. «Ужасное зрелище. Конечно, стоит тебе позвать на помощь, и мне не уйти, но тебе это не поможет. Ты останешься сидеть здесь, прижимая к животу эти прелестные белые перчатки, и ощущая, как жизнь просачивается между твоими пальцами, теплая, влажная и алая, похожая на кровь». Картина получилась достаточно убедительная. Тем временем стойка продолжала неспешно вращаться. Люди вокруг разговаривали и смеялись. Девушка облизала губы кончиком языка. «Что вам нужно?» «Еще раз оглянись на туалет и продолжай улыбаться. Сейчас ты избавишься от своего дружка и уйдешь со мной. Не забывай, мои старые друзья, прихвати свою сумочку. Можешь взять ее прямо сейчас». Девушка машинально подчинилась. Я продолжал. «Сюда направляется бармен. Попроси его передать твоему знакомому, что тебе пришлось уйти, но ты позвонишь ему утром. Но сначала радостно возьми меня под руку и не забудь подмигнуть мне, когда будешь с ним говорить. Давай». Мой план сработал. Все произошло слишком быстро, чтобы она успела придумать какой-нибудь трюк, а замученный ночной работой бармен не обращал внимания на детали. Мгновение спустя мы уже направлялись к выходу, весело болтали. Во всяком случае, я весело болтал, тогда как девушка в облегающем розовом платье отчаянно уцепилась за мою руку и напряженно улыбалась. В ее больших черных глазах застыл ужас. Пока мы шли к двери, лысый человек за столиком в углу ни разу не посмотрел в нашу сторону. Не обращали на нас внимания и остальные, за исключением разве что Оливии Моресси, которая, естественно, испытывала определенное мазохистское наслаждение от наблюдения за мужчиной, который отверг ее неуклюжую попытку сблизиться и уходит с более молодой и привлекательной девушкой. Путь через холл наружу занял достаточно много времени, и когда мы вышли на улицу, мой монолог в значительной степени утратил первоначальную живость и остроумие. Мы направились прочь от отеля. Это была старая часть Нью-Орлеана с узкими улочками, в котором с трудом смогла бы проехать запряженная лошадью карета, и микроскопическими тротуарами. Переулок, в который я свернул, был уже еще уже, просто щель между двумя высокими строениями. Наконец мы остановились. Высоко над нашими головами протянулась темно-фиолетовая полоска неба. Вдали крошечным пятном надежды и жизни выделялась освещенная улица. Думаю, именно так воспринимала ситуация моя спутница. После того, как мы остановились, она в отчаянии прислонилась спиной к глухой стене, окаймленная полуночно-черными волосами, расплывающаяся во тьме лицо девушки выглядело столь же бледным, как ее длинные перчатки. «Что, по-твоему, сейчас произойдет?» — спросил я. Она слабо качнула головой и прошептала. «Нет, оставь меня. Лучше уж делай, что задумал. Только побыстрее. Не надо меня пугать. Это нечестно». «Я и не собираюсь тебя пугать», — сказал я. «Просто хочу рассказать, что сейчас произойдет, чтобы это не явилось для тебя полной неожиданностью. Как только я договорю, я вложу этот нож тебе в руку. После того, как ты получишь нож, я тебя поцелую за то, что ты была хорошей девочкой и помогла мне выпутаться из паршивой ситуации. Ты готова?» Девушка ошеломленно уставилась на меня. Именно на это я и рассчитывал. Она сыграла свою роль, и теперь оставалось только убедить ее не обращаться в полицию. Полицейский участок — совершенно неподходящее место для человека моей профессии. И интуиция подсказывала, что помимо убийства, которое представлялось ненужным и нежелательным, оптимальным средством достижения цели послужит маска романтического, загадочного мужчины. Она облизала губы. «Но слова ни к чему», — прервал я. «Давай руку». Я отыскал в темноте ее ладонь, вложил в нее нож и заставил сжать пальцы на рукояти. Потом направил острие к своей груди. «Нет», — поправил я, — «немного левее. Не так-то просто проколоть ножом грудину. Хорошо, теперь решайся. Тебе достаточно слегка нажать, нож войдет, как в масло. Ты и сама удивишься, насколько просто убить человека. А вот и поцелуй». Я осторожно протянул руки, мягко, как испуганную птицу, обхватил ее лицо и на мгновение склонился. Кожа лица и губы девушки были холодными. Я почувствовал, как нож едва заметно прижимается ко мне, но плащ он так и не проткнул. Я отступил назад. Рука ее безвольно опустилась, потом послышался тихий, прерывающийся смех. «Мистер», — пробормотала она, — «мистер, я...» И замолчал. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Антуанет», — прошептала она. «Антуанет Вейл». «Тони, друзья зовут меня Тони». Голос ее несколько окреп. «Может быть, и вы когда-нибудь станете одним из них. Пока же, пока мне кажется, мисс Вейл звучит не так уж плохо, правда?» «Да, мэм», — согласился я. Некоторое время мы просто стояли, молча глядя друг на друга и прислушиваясь к звукам окружающего нас города. В темном узком переулке все замерло в неподвижности. Девушка посмотрела на нож в своей руке и опять перевела взгляд на меня. «Вы меня ужасно напугали», — промолвила она. «Ужасно! Я и вправду подумала, что вы... Возьмите и это». Я взял нож, сложил его и опустил в карман. Девушка изучающе посмотрела на меня. «Что, если я попытаюсь убежать?» — спросила она. «Прямо здесь?» — поинтересовался я. «В такой темноте вы, скорее всего, на что-нибудь налетите и порвете чулки. На вашем месте я бы не спеша добрался до более освещенного места, если вы твердо решили уйти». «Если?» — выдохнула она. «Если? Вы что, ненормальный? Неужели вы думаете, что я...» Она замолчала. «Неужели вам ничего не хочется узнать? Вы не заинтригованы? Наверное, я теряю хватку». Я помолчал. «В таком случае посмотрим на дело с другой стороны. Разве я не сломал все ваши планы на сегодняшний вечер? Может, вы согласитесь пообедать со мной в любом месте по вашему выбору, а я придумаю для вас увлекательную историю, почему мне пришлось проделать все это. Я сумею увлечь своими выдумками, мисс Вейл». «Не сомневаюсь», — кисло заметила она. «Вы своим фаршивым ножиком уже увлекли меня. Вас и в самом деле зовут Керкериан?» «Ну, конечно же, нет», — сказал я. «Я даже не Поль, но разве это так важно? По-моему, для одного вечера сойдет и Поль». «Я не потаскуха, Поль», — заявила она. «Так что, если вы рассчитываете...» Я покачал головой. «Мисс Вейл, я совсем не сторонюсь женщины. Вы весьма привлекательная девушка. Но, поверьте, не в моих правилах пользоваться для этого ножом». Она поколебалась, после чего с несколько вынужденной откровенности произнесла: «По правде говоря, я тоже веду не совсем монашескую жизнь. Да, наверное, вы и сами догадались». «Тема чрезвычайно интересная», — заметил я. «Но я бы предпочел обсудить ее в более теплом месте. У вас была какая-нибудь одежда?» «Плащ, я оставил его в гардеробе. Он не очень-то подходит для классного бара. Думаю, мой парень заберет его домой. Ума не приложу. Как объяснить ему эту историю? Он ужасно ревнив». Она вздрогнула и обхватила себя руками. «Прохладно сегодня. Так вы сказали по моему выбору?» «Да, мам. Вне зависимости от цены?» «Совершенно верно». Она опять заколебалась, потом рассмеялась и взяла меня под руку. «Ладно, вы сами напросились. Энтони, всего в нескольких кварталах отсюда». Я так и думал, что она выберет Энтони. Наверное, это излюбленное заведение жителей Нью-Орлеана. Хотя в последнее время появились и другие рестораны, ничем ему не уступающие. Собственно, Энтони не совсем оправдывает свою репутацию шикарного ресторана. Да, конечно, посетители прекрасно одеты, официанты отлично знают свое дело, но сам зал выглядит пустым и неуютным для человека, ожидающего традиционной южной роскоши. Думаю, хозяева исходят из предположения, что посетители приходят к ним есть, а не наслаждаться обстановкой. Нам пришлось ждать свободного столика, после чего досталось место прямо в центре зала. Задержка действовала мне на нервы, но я утешал себя мыслью, что в гостинице мне все равно делать нечего. С Оливией, если она будет следовать указаниям, ничего не случится, а с новой встречей нам лучше было повременить. Пока же не помешает позаботиться, чтобы эта случайно подвернувшаяся мне малышка не стала в дальнейшем источником неприятностей. «Пожалуй, я приведу себя в порядок», — заявила Антуанет, после того, как метрдотель усадил нас за стол и удалился. «Вы меня так напугали. До сих пор не могу прийти в себя. Вы не возражаете?» Я внимательно посмотрел на нее. «Действительно весьма привлекательная девушка. Привлекательная, но не более. Несколько необычное, не совсем симметричное лицо с густыми черными бровями, почти сомкнувшимися над прямым маленьким носиком. Эти ярко выраженные брови и поношенные атласные туфельки заставили меня задуматься. Вряд ли ей приходилось голодать, но дорогая еда в роскошном ресторане имела для нее особое значение. Чтобы добиться ее, приходилось играть по-крупному. «Нет», — сказал я, — «не возражаю». Я проводил глазами ее удаляющуюся фигурку в блестящем коротком платье. Теперь она предоставлена самой себе. Я не стал гадать, что она выберет. Ждать оставалось недолго. В равной степени не имело особого смысла размышлять, к какому выводу пришла Оливия Моресси после пережитого ее унижения или что подумал лысый мужчина с уродливым лицом. И уж совсем бесполезно было вспоминать о погибшей женщине. Тем не менее, я думал именно о ней. Мы с Гейл пережили немало приятных минут, несмотря на то, что она была слишком богата, и маг не одобрял нашей связи. Мне еще предстояло свыкнуться с мыслью, что после выполнения задания я не смогу больше позвонить ей. Тут вновь появилась Антуанет Вейл с идеальной прической и безукоризненно накрашенными губами, и я встал, чтобы галантно пододвинуть ей стул. Она одарила меня улыбкой и села. «А я его все-таки нашла», — заявила она. «Нашла что? А, вы имеете в виду телефон?» Я опустился на свое место и откинулся на спинку стула. «Я не сомневался, что это не составит особого труда. Вы им воспользовались?» «Конечно», — сказала она. «Полиция не хочет поднимать шум здесь. Они подождут нас на выходе. Я предупредила, что вы вооружены и опасны, так что вас, скорее всего, пристрелят сразу, как только вы выйдете за дверь. Но я думаю, это не мешает нам пообедать». «Никоим образом», — заверил я. «Тем более стоит наслаждаться жизнью, пока есть такая возможность, так что вперед на цену можете не смотреть». Она отодвинула меню в сторону. «Я и так знаю, что скажу. Мне бифштекс и шампанское. Звучит довольно банально, да и бифштекс у них гораздо хуже, чем рыба, но я хочу именно этого. Тяга к шикарной жизни. Поль?» «Да». «Как вы догадались, что я не воспользовалась телефоном?» «Вы не из тех девушек, которые бегут за помощью к полицейским, мисс Вейл. В противном случае вы повыдергивали бы свои брови и нацепили кольцо». Мои слова заставили ее задуматься. «Да, пожалуй, в этом есть определенный смысл». Она еще помолчала, потом посмотрела на меня и улыбнулась. «Я собиралась спросить, почему Монтеклеере вы выбрали именно меня?» «Думаю, вы уже косвенно ответили на мой вопрос, мистер Остроглазый Поль Керкерен». «Точно. У вас очаровательная маленькая попочка, мисс Вейл. Когда вы сидите за стойкой бара, это особенно бросается в глаза. Мне нужно было срочно подыскать себе спутника. Мужчины отпадали. Кого выбрать? Толстую даму в корсете? Не задавайте глупых вопросов». Тони рассмеялась и уже открыла рот, чтобы ответить. Но тут над нами склонился официант, и она передумала. Мы произвели священодействие заказа блюд. Когда официант удалился, Тони склонилась вперед, опираясь локтями о стол. «Ладно», — проговорила она, — «я готова их выслушать». «Выслушать что? Ваши выдумки? Почему вам вдруг срочно понадобилась спутница? Напрягите свое воображение». «Обязательно», — пообещал я. «Вот... например, история о том, как я условился с замужней женщиной провести уикенд в Нью-Орлеане. только мы успели сесть и заказать выпивку, кто, вы думаете, появляется? Конечно, ее муж, здоровенный парень. У меня не было ни малейшего желания с ним связываться, да и дама не любит скандалов, так что пришлось мгновенно сделать вид, что мы даже не знакомы. Тони пренебрежительно поморщилась и покачала головой. Заезженная история. Могли бы придумать что-нибудь получше. А чем плохая это? Прежде всего, будь вы действительно таким Ромео на уикенд, у вас вряд ли нашелся под рукой нож. Далее, ваша дама. Судя по всему, вы имели в виду неряху в твидовом костюме, которую вы обозвали учительницей, ищущей приключений. Она далеко не похожа на учительницу и на женщину, которая водит за нос своего мужа, если он у нее, конечно, есть. Но даже если ей захотелось погулять, вы никак не подходите на роль ее партнера, Поль. Не знаю, кто вы, но такого мужчину никак не может заинтересовать этот сухарь в роговых очках. Не старайтесь мне польстить, предупредил я. Я обещал только еду, выпивку и выдумки, меха и бриллиант поищите в другом месте. Тони рассмеялся. Не очень-то красиво намекать девушке, что она занимается вымогательством. Она может и обидеться. Нет, эта история никуда не годится. Попытайтесь еще раз. Ладно, согласился я. Попробуем по-другому. Вы, наверное, слышали о мафии. Так вот, я работаю на них, на меня засекли легавые. А тут еще и деньжата закончились. Одна из наших девочек должна была пополнить мои запасы зелени. Естественно, как следует замаскировалась, очки и все прочее. Так-то она, девчонка, хоть куда. И уже собиралась передать мне пакет, когда в дверях появился коп. И я понял, что она на крючке. После того, как полиция разослала мое описание, я позаботился о своей внешности, но рисковать не мог. Нет. — удивленно поинтересовался я. — Тоже не подходит? — Нет, — сказала она. — Это тоже не подходит. Я тяжело вздохнул. — Мисс, — заметил я, — вам невероятно сложно угодить. Попробуем еще вариант. Я работаю на правительство и замешан в невероятно запутанной истории со шпионами, саботажем и секретными сведениями. Я уже собирался войти в контакт со связной, когда заметил, что за нами следят. Мужчина. Связная была провалена, но у меня оставалась надежда исчезнуть незаметно. Нет, тоже не годится. Девушка пристально посмотрела на меня, потом облизала губы кончиком языка. Почему, Поль? Почему это не годится? Прежде всего потому, ответил я, что человек, работающий на правительство, должен иметь документы. У меня были бы набиты ими все карманы. Вы когда-нибудь видели тайного агента, у которого в кармане нет даже сирены, чтобы при необходимости прицепить себе на шляпу? Так у вас нет документов? Ни малейшего намека на документы, малышка. То есть, мисс Вейл, я самый бездокументный человек из всех, кого вам когда-либо приходилось встречать. Не сводя с меня глаз, она медленно произнесла. Вы еще и один из самых изворотливых людей, которых мне когда-либо приходилось встречать, Поль. Голос ее прозвучал холодно. Вы добиваетесь того, что вам нужно, ничего не давая взамен, или почти ничего. Молчание и помощь за один обед, причем вы совершенно не раскрываете свои карты. По-вашему, это честная сделка? Я покачал головой. Нет, нужно быть последним дураком, чтобы согласиться на такое. Или девушкой, которая любит шампанское и бифштексы и не боится тайн. Последовала короткая пауза. Тони протянула руку и положила ее на мою ладонь. «Ладно», — прошептала она, — «пусть будет так, раз уж это все, что вы хотите мне сказать». «Я не сказал вам ничего, мисс Вейл. Ровным счетом ничего. Вы можете предполагать все, что угодно, но уж это ваше дело». «Не знаю, хочу ли я, чтобы мы стали друзьями», — проговорила она. «Не знаю, можно ли доверять вам настолько, чтобы называть другом». Она слегка похлопала меня по руке и с улыбкой отодвинулась. «Тем не менее, вы можете называть меня Тони». Жила она, образно говоря, в двух шагах от ресторана. Хотя я вряд ли согласился пройти эти два шага прохладной ночью в тонком платье и на высоких каблуках. Но Антуанетт была еще достаточно молода, чтобы считать такси старомодными, а прогулку дерзкой и восхитительной. Хотя не исключено, что сыграли свою роль и вполне естественные сомнения насчет того, насколько безопасно оставаться на темном заднем сиденье наедине со мной и моим ножом. Как бы то ни было, когда мы вышли из ресторана, я накинул ей на плечи свой плащ, и мы бодро зашагали по узким улочкам с обшарпанными старыми зданиями, некоторые из которых украшали декоративные металлические завитушки на окнах и балконы, весьма примечательные с точки зрения любителя старинной архитектуры. Меня же в данный момент больше интересовал вопрос, следят за нами или нет. Запутанный лабиринт коротких улочек не позволял ответить на этот вопрос с полной определенностью. Впрочем, если кто-то и шел за нами по пятам, он знал свое дело, иначе и быть не могло. Поэтому его приставили к доктору Оливии Мореси. Комната, квартира, мансарда или угол Тони, не знаю, как это именовалось на местном жаргоне, располагалась под самой крышей, над двумя пролетами узкой пыльной лестницы. Я с ужасом представил, в какую баню превращается это место летом. Тони остановилась у порога и протянула мне плащ. «Спасибо», — сказала она. Потом нашарила в сумочке ключи и открыла дверь и оглянулась, опираясь на ручку. Голос ее прозвучал намеренно отстраненно. «Хочешь зайти?» Я продел руку в рукав плаща. «Ты неправильно сформулировала вопрос, малышка. Тебя интересует не то, чего я хочу, а то, что я намерен сделать. Конечно, я не отказался бы зайти. Разве я похож на евнуха? Но не зайду. Тем не менее, спасибо». Тони мимолетно улыбнулась, как будто мой ответ утвердил ее в какой-то мысли. Возможно, так оно и было. «Но почему?» — пробормотала она. «Кому нужна эта впечатляющая демонстрация самообладания? Потому что если я действительно соглашусь зайти, у тебя тут же возникнут сомнения, не держу ли я тебя за дурочку, или потаскуху, или за то и другое одновременно. Вижу, что тебе уже пришла в голову эта мысль. Именно поэтому ты меня и пригласила, правда? Чтобы проверить, что я из себя представляю. Но если я проявлю должное уважение, всего лишь осторожно поцелую тебя здесь, у порога, и тут же уберусь, может, тебе, вопреки тому, с чего началось наше знакомство, все же удастся сохранить обо мне неплохие воспоминания».